Работа у мистера Финнегана начиналась с одного и того же. Совещание с подчиненными и постановки им задач на день. Обычно это длилось до половины первого. Затем в его кабинет входил осел, следом официант с обедом. Если утро обычно было связано с созидательным планированием, то время после полудня целиком отдавалось организационным вопросам. Лично мистер Финнеган очень редко встречался с клиентом и с гордостью говорил, что не сбивает цену со своих подчиненных. Под этим он имел в виду, что никто не смотрелся в глазах клиента так хорошо, если перед этим у того была встреча с самим Финнеганом. Он был прав. Если в бизнесе какие-то трудности давали о себе знать более настойчиво, то клиент утешался мыслью, если будет хуже, то за дело возьмется лично мистер Финнеган. Да и сам Финнеган говаривал в таких случаях: «Не беспокойтесь, если так будет продолжаться и дальше, возьму все в свои руки». У Финнегана была еще одна легендарная то ли привычка, то ли принцип. Он редко отвечал по почте на письма на его имя. По утрам он быстро просматривал корреспонденцию и тут же поручал кому-нибудь ответить. Разумеется, письма личного характера он писал сам. Люди, присылающие ему послания, получали ответы от его подчиненных или от Курц, в зависимости от статуса корреспондента. Ответы начинались примерно так. «Мистер Финнеган просил меня передать вам следующее». Лишь несколько капитанов большого бизнеса могли похвастать личным письмом босса. Поэтому, если он брался за перо сам, то ответ сам по себе кое-что значил. Он старательно отвечал на личные письма, даже если они были тривиальны, от однокурсников по колледжу или своих дочерей. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни он, ни кто-либо из фирмы не отвечали на письма его молоденьких знакомых женского пола. В 5 наступал первый период отдыха. Но этот отдых был обманчив. В действительности этот час с 5 до 6 был посвящен выполнению особо важных мероприятий под видом перерыва. К примеру, он мог просто сидеть и выпивать с главой какой-нибудь компании, которую он опекал. Или он мог пойти по антикварным магазинчикам, взяв с собой главу отдела по рекламе у Розенберга или в парк Бернетти. Он покупал какую-нибудь безделушку или маленькую картину для гостя и попутно высказывал озабоченность о трудностях, переживаемых этой компанией, и в заключение несколько слов о том, что, по его мнению, необходимо предпринять. При таких обстоятельствах лишь немногие могли возразить. В 6 наступал второй этап отдыха, или в компании с тем же гостем, или в одиночку. На этот час осел припасал клубничку. Финнеган располагал маленьким гаремом, и обычно осел звал одну из его постоянных подружек. Разумеется, для ухаживания времени у мистера Финнегана не было. Его нынешний гарем состоял из 3 чудных экземпляров. Первая — малазийка, вторая могла сойти за девственницу с библейским поясом из Теннесси, которым еще верят, а третья была старая разбитная потаскушка. Он содержал их 3, платил за их квартиры и давал им нечто вроде зарплаты. Требовалась от них лишь постоянная готовность для него. И для его близких друзей добавлял с ухмылкой осел. Чувства в амурные дела Финнеган не впутывал. Девчонки служили пикантной разбавкой его программы здорового образа жизни. Никаких тебе сантиментов или привязанностей. Удовольствие? Да. Где-то около 7, пока он ел тщательно составленный ужин, Финнеган звонил жене и непринужденно осведомлялся, все ли дома в порядке. Дома всегда было в все в порядке. Он сам за этим следил. Иногда в эти часы звонили дочери. Они были замужем, но часто звонили ему в это предназначенное время. Сообщали свои планы или просто передавали привет. Все три дочери были пристроены или, как он говорил, были в хорошей форме. Муж первый работал в Вильямсе и МакЭлрое, второй был военным и служил адъютантом у генерала, близкого друга Финнегана, вместе с которым он каждый год отправлялся на Аляску за бурым гризли. А муж третий не работал вообще. Он был «спортсменом», в кавычках, плавал на яхте из Бимини. Яхта стояла в доке, которым владел Финнеган. Поэтому Финнеган смог присматривать за всеми тремя тщательно отобранными мужьями. Если они гуляли на стороне, он мог резко подать вожжи на себя и осадить грешника. Финнеган не одобрял обман в супружеской жизни зятьев. Всем троим он в разное время дал это понять. Ложкой дегтя в огромной идиллической бочке меда был его сын. Сын спивался и упрямо, как выяснилось позднее, делал все, чтобы запятнать общественный образ отца. Во всем прекрасно отлаженном механизме только он звучал диссонансом. По одному случаю Финнеган лишил его наследства и дал тому на руки последнюю сумму денег. Сын потратил все деньги на экспозицию, где его отец выступал в роли главного героя сомнительных фотографий. Набор снимков ни одно уважающее себя издательство не напечатало бы под угрозой подачи судебного иска. Но сын раздаривал снимки налево и направо совершенно бесплатно всем, кто мог найти удовольствие в их содержимом. Кроме сына, Финнеган держал под контролем все аспекты своей жизни. В отличие от своих соперников и конкурентов, по вечерам он не сникал, а вновь оживал. Потому что после верховой прогулки и получасового ужина, приносимого ему прямо на кушетку, он засыпал. Его подруги на данный день четко намекали, что она ни в коем случае не должна засыпать рядом, только застыть и ждать, пока не заснет босс, затем тихо встать и уйти. Ни при каких обстоятельствах он не должен видеть ее при пробуждении. Финнеган просыпался свеженький, как огурчик. Его же ждал доктор Крускал, личный врач, являвшийся к нему по вечерам 5 раз в неделю.